Глава седьмая. Ночь накануне штурма была очень мрачной. По небу плыли темные тучи, налетали резкие порывы ветра. Вспыхивали костры у подножия холма, где был расположен лагерь короля Санчо. Охранники на зубчатых стенах крепости, за которыми укрылся принц Альфонсо и его сестра, с тревогой всматривались в темноту ночи. Они видели мигающие огни, видели кроваво-красный осколок луны, поднявшийся над холмами. Он то и дело нырял в темные тучи. Загремел гром, и вспыхнула первая молния, но дождя не было. Ветер гнал тучи, скрипели деревья, шелестела трава. По крепостной стене неслись клубы пыли, крепость готовилась к утреннему нападению. Воины чистили свое оружие и негромко переговаривались, их разговоры были невеселы. Один пожилой воин, чистя клинок своего меча, сказал: «Они возьмут крепость. Мы не сможем устоять, нас слишком мало. Да и зачем нам сопротивляться?» «Что ты? Мы же давали клятву быть верными принцессе Марион и принцу Альфонсо. Нет, мы должны быть верными нашему королю. А сейчас есть только один наследник престола, король Санчо. Он старший сын Педро Первого, и корона принадлежит ему по праву». «Что же нам делать? Драться?» — поинтересовался молодой воин. Его немолодой товарищ ухмыльнулся в густую курчавую бороду. «Драться! Драться и погибнуть — это самое простое. Но мы даже не будем знать, за что погибнем. И мы даже не будем нужны Всевышнему». Воин посмотрел в темное небо на кроваво-красный осколок луны. «Не нравится мне все это. И погода ужасная. У меня есть страшное предчувствие, что все кончится не штурмом». «А чем же, Балтазар?» — поинтересовался молодой воин. «Что, ты думаешь, король Санчо отойдет от стен Калахары? И мы будем предоставлены сами себе?» «Нет, я думаю, что король не отойдет, а произойдет что-то более ужасное. Эта ночь будет страшной». «Откуда ты это знаешь?» Пожилой воин пожал плечами и продолжал точить клинок своего меча. «Страшно, когда брат идет на брата. Страшно, когда они не могут договориться между собою». «А почему они не могут договориться? Ведь королевство очень большое, его можно разделить, земли хватит каждому». «Если разделить наше королевство на части, то оно станет очень слабым, и мавры сразу же обрушатся на него. Я участвовал в походе против мавров, я знаю, что это такое. Они не будут щадить христиан. Они уничтожат всю Кастилью, пройдут по ней, как черный ураган. А этот их проклятый Бен-Юсуп, эмир Магриба, который сейчас возглавляет мавров, очень жестокий человек. Он не щадит ни женщин, ни стариков, ни детей. Он не щадит даже богатых рыцарей, которые, попав к нему в плен, предлагают за свою жизнь огромный выкуп». «Как не щадит? Он приказывает всех казнить. Пленные ему не нужны». «Так кто же может противостоять этому Бен-Юсупу, Балтазар?» «Не знаю, не знаю. Думаю, что на сегодня есть только один человек, но я не знаю, что он предпримет». «Кто же это, Балтазар? Я его знаю?» «Конечно, его все знают. Это Дон Гонсало де Гусман, самый смелый из всех рыцарей, которых я знал, и самый честный. Недаром король Педро Первый назначил его своим конфидентом. Если б был бы жив король, подобного бы не произошло. А теперь непонятно, брат пошел на брата, а мы с тобой должны защищать принца Альфонса и его сестру. Наверное, я брошу Калахару и уйду к дону Гонсало де Гусману. Я не хочу сражаться на стороне тех, кто не думает о будущем, а заботится только о своей жизни, о своем благополучии». «А меня возьмешь с собой, Балтазар?» Молодой воин вскочил на ноги и горделиво выпрямился. «Если в тебе кипит кровь и сердце твое честное, «Да тогда, Энрико, я возьму тебя с собой. Мы присоединимся к Гонсало де Гусману, и Бог будет на нашей стороне». «А ты уверен, Балтазар, что дон Гонсало де Гусман будет бороться против Бен-Юсупа?» «Конечно, конечно. Он будет бороться против главного врага Кастилии, против самого злого врага всех христиан». «А почему этот Бен-Юсуп такой жестокий? Зачем ему Кастилия?» «Эх, ничего ты не понимаешь, Энрико. Ты слишком молод. Чем больше земель захватит он, тем богаче будет его королевство. А Кастилия — это слишком лакомый кусок. Сейчас наши земли богаты, ведь уж давно не было войны. У нас много земли. По нашим владениям текут реки, а у Бен-Юсупа только пустыня. И потому он так жадно рвется в христианские земли. Потому так жадно желает их захватить». «А почему, Балтазар, братья не желают объединиться? Ведь тогда мы были сильными». «Объединиться?» — негромко переспросил Балтазар и огляделся по сторонам, как бы кто-нибудь не услышал его разговор. «Ведь они сейчас высказывали довольно крамольные мысли и собирались покинуть крепость и перейти на сторону благородного Гонсало де Гусмана. И если бы кто-нибудь и услыхал это и доложил принцессе Марион и принцу Альфонсо, то наверняка и Балтазара, и Энрико завтра утром казнили. Знаешь, Энрико, братьям почему-то всегда очень сложно договориться. Им всегда кажется, что кто-то из них более главный. Им всегда кажется, что ему одному должно принадлежать все. Но ведь наш король Санчо смелый человек. Он участвовал в походах с доном Гонсало де Гусманом. Да, это все было. Я участвовал в том походе, — сказал Балтазар. Говорят, — Энрико вновь оглянулся по сторонам, — говорят, вам тогда помогли мавры. Эмир Сарагосский? Да, это правда. Если бы не Мутамир, я сейчас не сидел бы здесь, на крепостной стене, а мои кости гнили бы в ущелье, где на нас напали. А почему эмир Сарагосы, ведь он тоже мавр, помог вам? Почему он спас вас от смерти? Потому, Энрико, что дон Гонсало де Гусман очень мудрый человек. Он тогда, еще очень давно, взял в плен эмира Сарагосы и еще четверых эмиров-мавров. Пленил, а потом даровал свободу. И они поклялись, что всегда будут верными Гонсало де Гусману и нашему королю Педро Первому. Эмир Мутамир сдержал свою клятву и действительно помог нам в том походе. Так что же это выходит, Балтазар? Мавры могут сражаться на нашей стороне? Как видишь, Энрико, могут. И они хорошие воины, благородные рыцари. Но они будут сражаться на нашей стороне только если нашим предводителем будет принц Гонсало, а вот на сторону короля или принца они никогда не встанут. Да, действительно, Балтазар, дон Гонсало де Гусман очень смелый рыцарь. А вот послушай, на самом деле у эмира Сарагосы много войска? Достаточно рыцарей. Да к тому же он очень богат и может нанять еще много воинов. О! — воскликнул Энрико. Если б мы вместе с маврами выступили против Бен-Юсупа, и нашим предводителем был бы благородный дон Гонсало, мы наверняка бы одержали победу и спасли королевство. Да, Энрике, хотелось бы, чтобы так все и случилось. Но кто знает, кто знает. Видишь ли, на душе у меня очень недоброе предчувствие. И оно подсказывает, что эта ночь будет очень кровавой. И Балтазар вновь посмотрел на осколок кроваво-красной луны, ныряющей в лохматые тучи. Вновь вспыхнула молния, ее мертвенно-белый свет залил стены крепости и долину. Там, в долине, носились всадники, У подножия крепости ярко вспыхнули костры, потом вновь на мгновение погасли. Если бы был ураган или проливной дождь, король Санчо вряд ли отважился бы штурмовать крепость. Он перенес бы осаду на следующий день, и мы смогли бы выиграть время. «А что нам это даст, Балтазар?» — спросил Андрику. «Не знаю, не знаю. Но время всегда очень важная вещь. Наша жизнь могла бы продлиться еще на один день. Знаешь, Энрико, сейчас надо поспать. Завтра будет тяжелый день», и Балтазар стал кутаться в просторный плащ. А молодой воин стал нервно прохаживаться по крепостной стене, то и дело бросая тревожные взгляды на подножие холма, на многочисленные костры, разожженные воинами короля Санчо. Но тревожной эта ночь была не только для воинов принцессы Марион. Тревожился, нервно расхаживал по своему шатру и король Санчо. Он время от времени выглядывал на улицу, смотрел на черные рваные обрывки туч, на тот же кроваво-красный осколок луны. «Неужели моя сестра не отдаст мне Альфонсу?» «Наверное, не отдаст», — разговаривал сам с собой Санчо. «Ведь тогда все ее планы о власти рухнут, рассыплются в прах, и тогда рухнут ее самые заветные мечты». Король подозвал своего слугу и приказал наполнить кубок вином. Слуга быстро выполнил поручение короля и застыл в темном углу шатра. Король прошел еще несколько раз по шатру, а потом схватил тяжелую золотую чашу и припал к ней. Он хотел хоть на минуту забыть о том, что его ждет завтра. Ему не хотелось вражды, не хотелось, чтобы склоки раздирали королевство, ослабляя мощь Кастилии, Леона и Астурии. Но он также не видел выхода из создавшегося положения. «Если мне придется штурмовать Калахару, погибнет много воинов. А люди сейчас нужны как никогда, ведь очень скоро на нас двинет свои легионы Бен-Юсуп, и мне нужны будут много рыцарей, много воинов, чтобы защитить королевство и удержать власть в своих руках. Боже, почему у меня есть брат? Лучше б его не было!» — горестно воскликнул король Санчо. «Будь ты проклят, Альфонсо!» Поднявший руку на законного короля Кастилии, Леона и Астурии, «будь ты проклят, клятва преступник! Ведь ты же обещал отцу во всем слушаться меня и помогать. А как только Педро Первого не стало, ты сразу же бросился с ножом на меня, чтобы лишить жизни, чтобы вырвать из моих рук корону Кастилии и надеть себе на голову. Будь ты проклят!» Король Санчо вновь принялся жадно пить вино, страстно желая, чтобы оно хоть на некоторое время избавило его от тягостных мыслей и помогло найти выход в такой отчаянно страшной ситуации. «Я не хочу никого убивать. Я не желаю ничьей крови, но у меня не останется другого выхода, и мне придется двинуть войска на Калахару. Марион, Марион, пусть Бог даст тебе мудрости, и ты отдашь мне принца Альфонсо, тогда еще все может быть остановить. Ты будешь править в Калахаре, ведь я тебе отдал этот город, а я буду спокойно править всей Кастилией, Марион!» Принцесса Марион, казалось, услышала слова своего брата. Хоть она и находилась за толстыми стенами города, в хорошо укрепленной крепости, но на сердце у нее было неспокойно. Она прекрасно понимала, что город долго не продержится, и если будет штурм, то ее брат Санчо уже никого не пощадит. Даже то, что она, его родная сестра, ничего не будет значить. Принцесса Марион выглянула в окно. Порыв холодного ветра ударил ей в лицо, сверкнула молния, озарив смертельно голубоватым светом пустой двор крепости. «Где же все? Где?» Она оглянулась и увидела одного из своих слуг и приказала «быстро позвать сюда дона Адольфа, немедленно». Слуга бросился выполнять приказания своей госпожи, а принцесса Марион спустилась в нижние покои, где сидел абсолютно пьяный принц Альфонсо, Он сжимал голову руками и раскачивался из стороны в сторону. Увидев, что рядом стоит его сестра, принц Альфонсо пытался подняться, но тут же рухнул в кресло. «Я не хочу умирать, Марион!» — закричал принц Альфонсо, и по щекам его побежали слезы. Он, как ребенок, принялся их вытирать, размазывая по щекам. Жалость и одновременно презрение охватила принцессу Марион. Она отвернулась от своего брата. «Марион, ты даже не хочешь посмотреть на меня. Ты меня ненавидишь и презираешь. Ты считаешь, что я виновник всех твоих несчастий. Да, скажи, я говорю неправду!» — пьяно выкрикивал принц Альфонсо. «Нет, брат, ты говоришь правду». Жестко, ледяным голосом ответила принцесса Марион. «Ты мне мешаешь». «Я так и знал!» — воздев руки, воскликнул принц Альфонсо и вновь попытался подняться. Но ноги подкосились, и он опустился в кресло. «Я очень слаб, у меня нет рыцарей, и меня никто не любит!» — шептал, уткнувшись лбом в кулак Альфонсо. «Если б тогда я не бросился на своего брата с ножом, то мы могли бы договориться». «Договориться?» — зло закричала принцесса Марион. «О чем ты мог с ним договориться? Ведь ты просил у него Астурию или Леон. А что он тебе сказал?» «Нет, сестра, мы тогда могли договориться, а вот теперь мы никогда...» И слезы потекли по лицу принца. «Мы не должны с ним договариваться. Пойми, Альфонсо, мы должны его уничтожить, убить, и тогда ты займешь трон». «Ты станешь королем Кастилии, и тебе будут подчиняться все рыцари, все воины. Ты будешь законным королем, а я буду твоим помощником». «Но разве это возможно?» — поднял голову и посмотрел на сестру принца Альфонсо. «Разве возможно, чтобы я занял престол?» Голос был жалким, слова застывали на его губах. «Соберись, брат, и прекрати пить. Завтра нам предстоит тяжелый день». «И плохо, что тебе не верит Дон Гонсало де Гусман. Если бы он был на нашей стороне, мы наверняка легко бы одолели брата, и ты стал бы законным королем, а Дон Гонсало был бы твоим конфидентом». «Сестра!» На лице Альфонсо появилась презрительная улыбка. «Ты все еще любишь этого рыцаря? Ты все еще желаешь, чтобы он тебя любил?» Это пьяное восклицание брата вывело принцессу Марион из себя. Она подбежала к столу, резким движением сбросила на пол дорогой кувшин с вином. Темная жидкость тонкой струйкой полилась из узкого горлышка на ковер, потом на мраморные плиты. Вино было очень похоже на кровь. Принц Альфонсо смотрел на то, как растекается багряная жидкость у его ног. Это кровь!» — завороженно шептал принц Альфонсо. «Нет, брат, это не кровь. Это всего лишь вино. Вино, понимаешь? Кровь будет завтра, если я не смогу сделать то, что задумала». «Что, сестра, что ты не сможешь сделать? Мне кажется, мы уж ничего не сможем сделать». «Альфонсо, ты рано сдался и пытаешься напиться, чтобы не думать, а я переживаю за тебя». «За меня?» Альфонсо откинулся на спинку кресла. «Сестра, ты переживаешь только за себя, всегда только за себя, а я лишь орудие в твоих руках. С моей помощью ты стремишься к власти». «Замолчи, нас могут услышать, и тогда будет плохо». «Плохо будет всегда, сестра. Плохо будет сегодня. Плохо будет завтра, когда наш брат заставит своих воинов штурмовать Калахару. Он убьет меня, или, если не убьет сразу, то заточит в темницу. Ты знаешь, какие глубокие подвалы в замке нашего отца? Ты когда-нибудь была там?» Марион зло покачала головой. «Нет, не была. И не желаю быть. Там такой удушливый воздух, там все гнилое, и по стенам ползет зеленая плесень. Там люди умирают очень быстро». Жизнь уходит из них, как вода из пересыхающей реки. Они месяцами и годами не видят солнца, и только страшные крысы их друзья. Только с крысами они могут разговаривать. А те смотрят на них своими налитыми кровью глазами и ждут. Ждут, когда же узники отдадут свою душу Богу, а потом бросаются на них и начинают жрать. Сестра, сестра, я не хочу, чтобы меня сожрали крысы. Не отдавай меня. «Меня, Санчо, не отдавай!» «Альфонсо, замолчи, я тебя прошу!» — воскликнула Марион.